Уголовники катали хлебный мякиш по нарам и, ругаясь, переставляли хлебные же фигуры на шейном платке. Платок был расчерчен под игру Оду. Стоя на цыпочках, Беска выглядывал в окно. Перечеркнутой решеткой был виден двор тюрьмы, на который медленно, как бывает только во сне, падал снег. Белый квадрат двора был исчеркан торопливыми следами поперек и по диагонали. Так бегали тюремные службы, надзиратели, писари и дежурные. Основательные тропы часовых были проложены по периметру. Потому как суетилась обслуга, можно было догадаться, что сегодня первый день декады, с неизбежными разводками, с завозом хлеба и подготовкой к приему новой партии заключенных. Завозился на нарах и встал Гойко. Подойдя к окну, он потеснил Лена. Рост Гойко не позволял увидеть тюремный двор. Ему вообще, кроме неба, до крыши тюрьмы ничего не должно быть видно, даже если он встанет на цыпочки. Чтобы увидеть двор, Гойко прыгает невысоко и часто, как при игре в скакалочку. Это могло быть смешно, и было бы, но в тюрьме плохо смеется. И шутки, и юмор тут совершенно другие. Не такие, как на воле. Тут юмор животный. Трудно представить, чтобы там, где живут свободные люди, можно было бы смеяться над тем, как мочатся или испускают газы. А тут это в порядке вещей. А может, все дело в уголовниках? Это от них берет начало скотоподобность их бытия. Но тогда дело, скорее всего, в самой тюрьме. Хотя и тут вполне можно оставаться человеком. Вот Гойко. Кто бы мог подумать еще только две декады назад, что Беска не просто познакомится с Гойко Гоном, а будет сидеть с ним в одной камере тюрьмы. Хотя, если Беска останется жив, много ли приятных воспоминаний доставит ему мысль, что с ним коротал последние дни Гойко Гон? Беска посмотрел на Гона. Тот продолжал прыгать, разглядывая что-то на тюремном дворе. Отдельные мгновения увиденного сливались в его сознании в своеобразное кино. «Ну вот», — подумал Лен, — «последний твой фильм». Из коридора раздались крики и гулкий топот сапог. «Что там?» Камера вся насторожилась. Уголовники бросили катать мякиш. Приподнялся на локте помощник Гойко, Витка, соскочил с нар и, подойдя к двери, прижал к ней ухо оператор Нурка. Вся съемочная группа была приговорена к высшей мере наказания — лишению памяти. Через 6 дней, в 7-й день декады, приговор приведут в исполнение. Десятка два несчастных загонят в газовую камеру и откроют кран. Двуногих животных, или как их называют, телей, через 20-30 минут выгонят во внутренний двор тюрьмы. Еще минут 10 они будут мычать и харкать кровью, ничего не видя и тыкаясь друг в друга. Потом к ним вернется зрение и слух, но разум не вернется никогда. Избивая, их научат понимать короткие команды, а когда закончится учеба, увезут в пустыни, в шахты, а может и еще куда. Там они проживут, сколько им выпадет. Может и до старости, если работа окажется не опасной и не очень вредной. Крики не повторялись, но какая-то суета все же чувствовалась. Взгляды всех присутствующих в камере обратились к Беска. Этот парень каким-то образом умудрялся угадывать, что делается в тюрьме, что и когда произойдет, кто придет и кого уведут. В новых условиях его странная способность развилась по-новому. Беска прикрыл глаза, расслабился и, почувствовав раздвоение, вылетел в коридор. От начала и до конца он был пуст. Решетки, перегораживающие коридор на секции, распахнуты. Беска проплыл над ограждениями в центр лестничного колодца, ведущего вниз, в подземные этажи тюрьмы. Медленно опускаясь, видел стоящих на пролетах одиноких часовых. На первом цокольном ярусе заметно редеющая толпа. Незримый Беска проплыл сквозь толкавшихся и сопевших тюремщиков и увидел тело заключенного. Было видно, что он получил не один заряд из лучемета, однако и сам успел сделать немало. Два трупа в коридоре и один у распахнутой камеры свидетельствовали о том, что заключенный был вооружен. А вот и ствол лучемета в подломившейся руке. «Попытка побега», — коротко сказал он сокамерникам. А ночью рассказал Гойко Гону все, что видел. «Как тебе это удается?» — тихо спросил Гон. Беска долго молчал. «Понимаешь, я сам толком не знаю. Понимал бы, рассказал». Он был совершенно искренен. Уж Гойко Гону рассказал бы, так велико было его доверие к человеку, песни которого пела вся страна, стихи которого заучивали наизусть, фильмы которого были так пронзительно честны, что просто отрыв брала порой. Как можно было оставаться таким честным, так остро чувствовать человеческую боль и не помешать кому-то из тех, кто правит этим кораблем? Вот, оказывается, и помешал. «Слышь, Гойко, а правда, что вы передали снятые ленты удокам?» Гойко молчал, будто не расслышал шепота. «Молюсь», — наконец ответил он. Молюсь, чтобы это было так. Тогда хоть что-то останется на этой планете от Гойкогона. Но ведь у Доки враги. Враги чего? Враги режима. А я? Смех Гона в сопящей тишине камеры прозвучал страшно. А я? Он повторил вопрос. Я-то кто? Боюсь, что все у Доки вместе не настолько враги режима, насколько я один. Тише, ради святых, тише! Для тебя могу и тише. Мне, насколько ты понимаешь, все равно. 42. Всего 42 года. Как это мало, великий Кратос. Еще день, и все будет кончено. Он застонал, обхватив голову ладонями. В тишине были слышны позвякивания набоек на ботинках часовых. Журчала в трубах отопления вода. Заматерился во сне один из уголовников. Одного бы хотел, об одном бы молил. Если бы лучемет, как бы я их кромсал? Гойко заскрипел зубами и вновь застонал. Ведь как-то же сумел этот снизу. Кстати, ты не врешь? Беско покачал головой. Все внутри него ломалось и рушилось. Все, чему учили, все, о чем кричали, говорили, пели на каждом углу, ежечасно, ежеминутно, всю его жизнь. И вот он лежит на тюремных нарах рядом с врагом режима, которому осталось жить меньше суток, и отчаянно ему сочувствует. Кажется, и жизни не пожалел бы, чтобы сделать то, о чем мечтал Гойкогон. Хотя бы нож. Это странно, но сейчас мне кажется, что самое прекрасное — это убивать. Всю свою жизнь я доказывал, что человек — самое прекрасное творение Кратоса. А сейчас я хочу только одного — убивать, убивать и убивать. Гойко рывком крутнулся на нарах и лег ничком. «Гон, побереги энергию. Она пригодится завтра», — заговорил Нурка. «Во-первых, уже сегодня», — спокойно ответил Гон. «А во-вторых, на кой телят энергия? В каменоломнях бут ворочить?» «Мы должны уйти достойно». «Слова», — махнул рукой Гон. «Не скажи», — возразил Нурка. «Какая им радость будет, когда ты коленями прослабнешь?» «Оружие есть», — неожиданно для себя сказал Беска.